Глава вторая. Ярослав. К дому, где проходила вечеринка в честь начала учебного года, подъехали уже в разгар веселья. Типичный дом в поселке для богачей, в котором я бываю лишь по таким случаям. Как им не жаль гробить коттеджи родителей в их отсутствие, я не знаю и знать не хочу. Это их дело. А я сюда пришел, чтобы оторваться по полной. Хозяин дома, Дэн, затерялся где-то среди толпы гостей и даже поздороваться вышел не сразу. «О, Яр! Алекс!» – протянул он нам руку, удерживая в другой бокал, а в губах сигарету. «Рад, что заглянули. Располагайтесь!» Народ был уже навеселе, и мы к ним присоединились. Нам вручили наполненные виски стаканчики, и мы тут же нырнули в гудящую толпу. «Что у вас тут происходит?» – сказал на ухо Кате, девушке с параллельного потока, обняв за талию. «Привет!» Она подняла свои карие глаза и расслабленно улыбнулась пухлыми губами, когда поняла, что ее обнимаю именно я. Красивая, давно хотел познакомиться с ней поближе, и кажется, она вовсе не против. «Привет! Собираемся играть в «Правда или желание»?» «О, это я вовремя!» Пока все рассаживались кружком на подушках и диванах, дымя кальяном и безбожно проливая на персиковый ковер алкоголь, я огляделся. Тут была и Линда, перехватил ее ледяной взгляд, адресованный Катерине. Про себя лишь усмехнулся, теснее прижав к себе брюнетку, назло распаляя Линду. Хотя, если они даже подерутся, я совершенно не против на это посмотреть. Особенно, если они будут это делать в клубничном жюле на заднем дворе дома. Кстати, это тоже входит в программу сегодняшнего вечера. Потом перевел взгляд вправо, и брови поползли вверх. В самом углу, впрочем, ей там было самое место, сидела она. Серость. Она скучающе смотрела на всех остальных. «Кто позвал сюда эту?» – спросил я Дэна, который раскладывал карточки для игры прямо на полу. «Ее разве из монастыря после 8 выпускают?» Дэн хохотнул, кинув взгляд в сторону нее. «Да из девчонок кто-то привел. Решили, что так будет веселее». «Веселее? Ты серьезно?» – кривился я. «Ты посмотри на ее кислое лицо. Она будто с похорон только что пришла». «А по-моему, весело», – отозвался хозяин дома, оторвав глаза от карточек на полу. «Она же папина дочка и отличница, все время с книжками ходит в обнимку. До универа училась в корпусе только для девушек. Немного ку-ку, но так еще веселее. Не думал, что она вообще согласится сюда прийти». «Откуда тебе о ней так много известно? Она же только пришла на первый курс». «Сталкивался уже. Неважно, знаю ее отца. Ботаничка та еще. Она даже речь читала со сцены, как перспективная ученица в актовом зале. Не помнишь, что ли?» «Не. «Смотри», – изогнул бровь Дэн. «Эй, Нина, иди сюда к нам. Чего ты там одна сидишь?» Она отозвалась на Нину. «Значит, ее зовут так». «Что ж, имя достойное монашки». Она повернула голову в нашу сторону, и голубые глаза с подозрением уставились на нас. «А она явно не дура, понимает, что ее зовут не просто так. Тогда зачем сюда приперлась в принципе? Никто в своем уме сюда не пригласил бы ее без подвоха». «Да не бойся ты, иди!» – махнул он снова рукой Нине. «Ничего плохого я не собираюсь тебе делать. Просто в игру сыграешь с нами». «Типа монополия?» – открыла она рот наконец. «Ничего себе, она умеет говорить. А я думал, что немая». «Да, типа монополия», – ответил ей Дэн. Пока она шла, повернулся к нам. «И чего она такая шуганная?» «Да хрен ее знает», — отпил ей из стакана. «Я лично даже не знал, как эту заучку зовут». «А меня как зовут, знаешь?» — нежно проворковала девушка в моих руках. «Ну, конечно, знаю, ты что?» — ответил я ей. «Ты мисс Вселенная Екатерина». Недолго теряясь, прижался к ее губам, запуская язык в ее рот. Девушка жарко ответила мне, в чем я был уверен с самого начала. Мы целовались прямо посередине гостиной, сидя на подушках. В штанах стало тесно. И кажется, я знаю, кто сегодня поможет мне получить облегчение. «Эй, хватит лизаться!» – пихнул меня в бок Дэн. «Сейчас еще потрахаетесь прямо тут!» Катя покраснела и захихикала. «Да, пожалуй, она действительно только для этих целей и подойдет. Слишком глупа для чего-то большего». «Не завидуй!» – сказал я, сжимая рукой ягодицу Кате. На что она захихикала еще громче. Нина со скептицизмом и снисхождением наблюдала за нами, словно мы отсталые. Че за нахрен еще? Какое право она имеет прийти на мою вечеринку и так смотреть? Это я на нее так смотреть должен, но никак не наоборот. Уже бесит. Так в чем заключаются правила игры? Отвернулась она от меня и сконцентрировала внимание на Дэнни. А голос у нее довольно милый, лучше, чем внешний вид. Утром она была словно серая мышь. Конский хвост, ни грамма косметики, непонятного цвета водолазка под самое горло и длинный джинсовый сарафан. Не знал, что такое шьют вообще и что это кто-то покупает, уродство то еще. Хотя сейчас она в простых джинсах и пуловере, чему я немного даже удивился. Чего это она вдруг стиль поменяла и волосы распустила? «Правила просты», – начал рассказывать Дэн. «Ты берешь карточку, на ней написано «правда» или «желание». Если попалась «правда», то один из нас задает тебе вопрос. Ты должна ответить честно. Если ты не хочешь отвечать, то выполняешь желание вместо ответа. И наоборот, понятно?» «Ну, да, вроде». Пожала она плечами. «Тогда давай, тяни первое». Она зависла над карточками, не решаясь взять одну из них, словно цветные кусочки картона ее пугали. «Бери, они не укусят», — указал глазами хозяин дома на карточке. Нина все же протянула руку и взяла одну из них. Поднесла к глазам, прочла надпись, а потом подняла голову на нас. «Ну что там?» — спросил ее Дэн. «Правда», — ответила она. «Тогда придется отвечать на вопрос. И его задает Яр». На этом моменте я аж поперхнулся своим виски с колой. Нашел, кому поручить это задание. Вот мне делать нечего, вопросы для нее еще сочинять. «А чего сразу я?» «Потому что я решил, что ты». «Пусть Катя задаст». «Нина, а ты девственница?» — включилась в игру девушка. Нина тут же покраснела, довольно зло, глянув на Катю. «О, у монашки есть коготки. Или только взгляды колючие?» «Ты не хочешь отвечать?» — спросил Дэн, когда молчание стало затягиваться, а напряжение между девушками расти. «Нет», — ответила она, — «это слишком личное». Еще раз кинул на нее беглый взгляд. Вот это как раз более чем очевидно. Она девственница. Сомневаюсь, что на такую кто-то бы польстился. От нее просто несет девственностью и неопытностью. «Ну, хорошо», — кивнул головой блондин. «Тогда заменяем на желание. Станцуй нам стриптиз. Умеешь же?» Под наш гогот Нина вскочила на ноги. «Дебильная игра», — бросила она карточку в Дениса. «Как раз для таких деградантов, как вы». «О-о-о», — отозвался я. «Сейчас обидно было. Эй, ты что, уходишь, Люся? Люся, или как там тебя?» «Нина!» — поправил меня сквозь смех Дэн. «А, ну да, Нина. Ну, куда же ты, не ног? Ну, извини». Но она, даже не обернувшись на нас, спешно куда-то сбежала под несущийся ей в спину смех. Синичка — гордый птиц. «Ладно, а теперь давайте показывать сиськи. То есть выполнять желания парней», — сказал я, вручая Кате одну из карточек. «Какая хорошая игра, мне нравится». «Не хочешь отвечать, показывай сиськи? Супер просто. Ну, чего там, Катюнь?» «Правда», — ответила, улыбаясь во все свои 32. «Давай на ушко задам вопрос», — подмигнул я ей и наклонился ближе. «Я тебе хочу пиздец как, а ты?» Она смущенно глянула на меня из-под ресниц. «Ну?» — поторопил я ее. «А то сиськи заставлю показывать. Пойдем?» Катя улыбнулась и кивнула. Мысленно уже ее раздел 3 раза и почти уже кончил. Поднялся на ноги и потянул за руку девушку, поднимая с подушек. «Эй, куда? Игра!» — окликнул нас Дэн. «Ты иди ты со своей игрой». Спустился через час, изнывая от жажды, пока Катя осталась приводить себя в порядок. Зарулил сразу в кухню и обнаружил Нину у окна, сидящей на подоконнике. Не придав значения, что в комнате уже кто-то есть, прошел мимо нее к крану, налил воды в первый попавшийся чистый стакан и полностью осушил его. Вытер влажные губы тыльной стороной ладони и поставил стакан в мойку. Вот, теперь порядок. Теперь я удовлетворил все свои желания. Хотя нет. Покурить бы не мешало и дернуть еще пару порций виски, пока все не выпили без меня. Нина тоже игнорировала меня, словно по кухне никто не ходил. Странная какая. И что она тут одна сидит? На выходе из комнаты все же обернулся на нее. В полном доме гостей в разгар шумной вечеринки ты одна на полутемной кухне залипаешь в окно, сказал я, складывая руки на груди и опираясь плечом о косяк. А ты умеешь веселиться. С такими дебилами сложно веселиться, ответила заучка. Так иди в свой монастырь, время 9, закроется еще. Будешь на улице ночевать. Ярослав. Вдруг улыбнулась она. Тебе не идет быть таким же придурком, как твои друзья. С чего ты взяла, что я не такой же? Ты не такой, ты лучше. С уверенностью ответила она, глянув на меня. Я даже растерялся на миг. Да нет же, я говнюк тот еще. С чего она так решила, что я лучше? Я только что вместе с другими смеялся ей в спину. Правильно Дэн сказал о ней, что Нина немного ку-ку. «Да ты меня не знаешь еще», — ответил я с усмешкой на губах. Нина лишь вздохнула. Она вела себя так, будто наши слова и смешки ее не задели, словно она выше всего этого. И это нереально бесило, хотелось опять сказать какую-то гадость. «Я и не хочу тебя знать. Слушай, ты не мог бы свалить и оставить меня в покое?» «Не понял. Она гонит меня?» «Сама вали!» «Тебя тут никто не ждал, вообще-то», — ответил ей довольно грубо. «Я знаю. Жалею, что пришла». «Вот и проваливай книжки читать». «Не могу». «С чего это?» «Потому что. Тебя это не касается». «Да мне плевать, поняла?» Развернулся и ушел обратно в комнату. «Пусть торчит в кухне, если ей это очень нравится». Нина. «Черт бы побрал эту Настю. Зачем я только согласилась сюда прийти? Без нее мне не получить обратно свои вещи, а в ее шмотках я не могу заявиться на глаза папе. И время уже действительно перевалило за 9, а я должна быть дома до этой отметки на часах. Я уже чувствую, как горит мой поджаренный отцом зад. Приятельница попросила меня подождать и не уходить так рано в разгар веселья, но я ведь предупреждала ее, что мне нужно уехать до 9. А теперь я даже вещи свои получить не могу. Эта вечеринка вовсе не стоит того, что теперь развернется у меня дома, зря я. Мое терпение лопнуло, спрыгнула с подоконника и пошла искать горе-подружку. Нашла и впала в шок. Настя и еще какая-то девушка на заднем дворе боролись в надувном бассейне с клубничным желе. «Твою мать, а!» Не удержалась и в сердцах воскликнула я. «Да это же сколько времени надо, чтобы все желе сладкое смыть с нее, прежде чем мы поедем домой!» «Вау, заучка!» Засмеялся позади меня Яр. И тут он. «Да что это такое? Судьба, хватит, прошу. Не надо мне подсовывать этого балбеса». «Ты умеешь ругаться? Прикол». Мне вот не до смеха совершенно. Я судорожно принялась вызывать такси в приложении смартфона, решив уехать в том, в чем была. Придумаю какую-нибудь отмазку по дороге домой. «Ну-ка, давай, ругнись еще как-нибудь», — продолжал приставать ко мне он. Да, я сказала, что он лучше, чем его друзья. Но это лишь для того, чтобы сбить его с толку и спесь его наглой морды. На самом деле, я считаю, что он такой же, как и они. Оформила вызов такси и повернулась к нему. Блин, черт! И Ярослав смеется, как отсталый тюлень. Нормально так? Судя по красивому и холеному лицу местного бэтбоя, ему мои варианты не зашли. Особенно последний. «Да пошла ты», — выплюнул он. «Да пошла уже. Подумаешь, какая потеря». Не оборачиваясь, двинулась скорым шагом к воротам. «Подожду свое такси там. А то вдруг тоже отупею от такого общества».